Глава 101. Левелин. «Думаешь, они что-нибудь предпримут?» — обеспокоенно спросила я, прогуливаясь по шумному городу. За спинами, верными стражами, облаченными в облегченную броню, шли Амдир и Тессон, прислушиваясь к каждому слову. Наша небольшая компания привлекала много внимания. После представления принца народу и новости о его происхождении, каждый второй узнавал наследника, спеша поприветствовать благородного Сида поклоном или реверансом. Столь навязчивый интерес немного напрягал, ведь лишал даже малейшего намека на спокойствие. Спасало лишь то, что никто не решался нарушить дистанцию, тем самым проявляя неуважение к тому, кто в скором времени сядет на трон. «Более чем уверен», — ответил на вопрос Азазель. «Тетушка в бешенстве из-за моего появления. Уинтер лишился прав на трон. И это ее не устраивает. Благородная гусыня уже видела себя королевой-матерью, и все ее планы пошли прахом. Она ведь даже к отцу приходила с претензиями». «Что?» — ахнула я одновременно с Тессоном. «Почему ты молчал?» — возмутился рыжеволосый страж. В ответ Азазель легкомысленно пожал плечами. «А что там рассказывать? Устроила концерт? Повизжала? Вы, кстати, не заметили, как она смешно шлепает губами, когда не получает, чего хочет?» — хохотнул мой спутник, копируя ее действия. Трое мужчин разразились смехом. «Да, нам уже всем выпал шанс лицезреть столь забавную картину в день, когда Его Величество представил народу сына, объявляя о его праве на наследование трона». «Будь с ней осторожен», — нахмурилась я, опасаясь за жизнь любимого. «Кто знает, на что она способна?» «Маргретта уже гадала, как избавиться от меня, хотя на данный момент ничего действительно стоящего не придумала». Словно рассказывая о погоде, хмыкнул Сид. Ее лучшей идеей стал яд трупного ежовника. «Что?» — мой голос сорвался. «И ты так просто об этом говоришь?» «А почему нет?» — выгнула Зазель бровь. Она струсила. Маргретта не отличается остротой ума, но даже ей удалось понять, что если меня отравят, первые подозрения падут на нее и ее сыночка. Тогда трона тетушки не видать как собственных ушей. Действовать столь открыто она не решится. Это как минимум безрассудно и как максимум разрушит ее жизнь. Она придумает что-нибудь другое, что-нибудь более сложное и запутанное, такое, что отведет от нее подозрения. И главное, чтобы я оказался поблизости, когда ее план сформируется. Именно поэтому, Левелин, мы ужинаем с моими новоиспеченными родственниками». Губы Азазеля растянулись в широкой улыбке. «В кои-то веки я рад собственному дару. Надень что-то впечатляющее. Хочу, чтобы ты блистала. Пусть эта престарелая змея побесится. Кстати, я говорил, что она чертовски завистлива». «Болтун!» — закатила я глаза, ускоряя шаг. «Так говорил?» — не отставая, вновь спросил Азазель. «Нет, упоминал только о том, что твоя многоуважаемая тетушка считает меня недостойной партией для принца», — фыркнула в ответ. «О, да! За это я люблю тебя еще больше!» — подмигнула Зазель. «Пусть бесится. Ты идеальна для меня!» «Да уж, два сапога пара!» — хохотнул Тессон. «Оба временами с головой не дружите!» «А не проще было бы отбить этой женщине все мысли о троне? Ас, ты ведь можешь!» — нахмурился Амдир, настороженно скользя взглядом по прохожим. «Столь навязчивые желания въедаются в разум у людей сильнее любви и одержимости. Если попытаюсь высечь эту идею, то разрушу полностью ее личность». «Вообще-то ей не жалко», — прокомментировал блондин. «Она заслужила». «Может, тогда просто заблокировать мысли? Ну, по аналогии с тем, как ты заставил Эмиля забыть обо мне», — задумалась я. «Слишком мало. Если Эмиль тебя увидит, то чувства вернутся, даже с учетом, что воспоминания будут утеряны. А Маргретта всегда находится в непосредственной близости к трону». Поймав мою руку, Азазель притянул ее к своим губам. «Не переживай, все будет хорошо. Я слежу за ней. И если честно, мне интересно посмотреть, как далеко эта женщина готова зайти в своем стремлении посадить сына на трон». «Мне кажется, для таких людей нет ничего святого», — вздохнула я, чувствуя, как в душе разрастается тревога. «Отец знает, что планирует его сестра». «Каждую ее мысль, каждое действие». Откровенно говоря, он немного разочаровался в ней. Понимал, что Маргретта избалована, но не думал, насколько все плохо. За этой женщиной и моим братцем постоянно присматривают королевские тени. Они докладывают нам о каждом шаге любящих родственничков. Казалось, у моего Сида все схвачено. Он точно знал, что делает, был уверен в собственном плане, и все же на душе скребли кошки. «Азазель, не заиграйся. Я прошу тебя», — поймала взгляд лазурных глаз, молясь, чтобы богиня, которая соединила наши жизни, защитила его. Мысль о том, что могу его потерять, парализовывала, вселяла отчаяние, заставляла терять рассудок. «Все будет хорошо, Леви, обещаю», — улыбнулся любимый. «Идем. Тебе нужно новое платье для сегодняшнего ужина. В этот раз мне можно забраться в примерочную?» Поймав меня за руку, хитрый Сид поиграл бровями. «С чего вдруг?» — фыркнула я. «Ваше высочество, соблюдайте приличие. Я вам не жена». «Это лишь вопрос времени», — мурлыкнул остроухий наглец и, притянув меня ближе, быстро чмокнул в щеку. «Тебе придется согласиться. Будь готова. Не отвертишься от меня, рыжая».